«Нет-нет», — проговорил мужчина в строгом костюме. Он сказал: «Излагали, а не лгали, господин президент». «Лгали», — не унимался президент. «Приказываю никогда впредь не произносить этого слова в моем присутствии. Подлые коммунистические свиньи!» Президент яростно ударил себя кулаком по колену. «Поймите раз и навсегда. Я ничего ни о чем не знаю, ничего ни о чем не слышу. Но если я все-таки о чем-то узнаю, то либо сразу забываю об этом, либо этим сведениям присваивается гриф «совершенно секретно». Но господин президент», — твердил свое мужчина в строгом костюме, «он не сказал этого, он сказал...» «Теперь и вы утверждаете, что я лгу!» Еще пуще разбушевался президент. «В таком случае вы уволены!» «Вы не можете меня уволить», — возразил мужчина в строгом костюме. «Я вице-президент». «Прошу простить меня, я оговорился», — смутился президент и продолжал, но уже более бодрым тоном. «И однако же вам никогда не стать президентом, если вы будете сообщать всем и каждому, что ваш верховный главнокомандующий лгун!» «Что вы, я совершенно с вами согласен», — сказал вице-президент. «Прошу меня извинить». «Нет, это я прошу вас меня извинить», — сказал президент. «Считаем инцидент исчерпанным», — отвечал вице-президент, как-то странно извиваясь всем телом. «А сейчас я действительно прошу меня извинить, мне необходимо в туалет». «Вот первая дельная мысль, которую я услышал от вас за весь сегодняшний день», — сказал президент и, повернувшись ко мне, спросил. «Скажите, ведь это вы ездили в Китай играть в пинг-понг и спасли жизнь председателю Мао?» «Да», — ответил я. «Ну а что заставило вас так поступить?» — последовал новый вопрос. «Но ведь он тонул». «Вам следовало его топить», — сказал президент, — «а не спасать». «Впрочем, теперь это уже история. Пока вы пропадали в своих джунглях, этот сукин сын помер». «У вас есть телевизор?» — спросил я. Президент с удивлением посмотрел на меня. «Есть, но последние дни я редко его смотрю. Слишком много плохих новостей». «А вы смотрите сериалы?» — спросил я. «Сейчас сериалов не показывают». «А что показывают?» — поинтересовался я. «Да всякую дрянь», — ответил он и, помолчав, добавил: «Послушайте, мне скоро надо идти на совещание, поэтому позвольте проводить вас до дверей». Уже на пороге президент шепотом спросил: «Вы не хотите купить часы?» Вопрос застал меня врасплох, и я пробормотал что-то невнятное. Тогда президент приблизился ко мне, оттянул рукав пиджака и... Ну и ну! На его руке было штук 20... а то и все 30 часов. «У меня нет денег», — сказал я. Президент опустил рукав и похлопал меня по спине. «Ну ладно, когда появится, приходите. Может быть, и сговоримся, а?» Он пожал мне руку, и тут же целая свора фотографов бросилась к нам, щелкая затворами фотоаппаратов, и я ушел. Несмотря ни на что, президент все-таки показался мне отличным парнем. Я задумался над тем, что меня теперь ожидает, однако слишком долго утруждать себя подобными размышлениями мне не пришлось. Суета и суматоха вокруг моей персоны стихли дня через два, и все это время я жил в отеле, но на исходе второго дня меня навестили два каких-то типа и сказали: «Все, Гамп, халява кончилась. Правительство больше ни за что не платит. С этой минуты ты на собственном обеспечении». «Ладно», — сказал я. «А как насчет того, чтобы оплатить мне билет до дому? У меня ведь с собой ни гроша». «Забудь об этом, Гамп», — ответили они. «Скажи еще спасибо, что не сел в тюрьму за то, что грохнул чиновника Сената по башке своей медалью. Тебе оказали огромную любезность, вытащив из этой кучи дерьма. Но сейчас мы умываем руки, так что заботься о себе сам». Мне надо было убираться из отеля, но это было совсем нетрудно, потому что никаких вещей у меня не было, а значит, и собирать было нечего, и я просто вышел на улицу. Пройдя немного в сторону Белого дома, где жил президент, я, к своему удивлению, встретил довольно большую толпу впереди которой вышагивала шеренга ряженых с резиновыми масками президента на лицах и какими-то плакатами в руках. Я подумал, что президенту должно быть приятно сознавать, что он пользуется у своего народа такой популярностью».